По прибытии Тайвин обнаружил столицу в самом плачевном состоянии, которое он когда-либо видел. Никакого закона и порядка не было, местные жители носились вокруг, как кучка дикарей, воруя и грабя все, что попадалось на глаза. Большинство золотых плащей было убито, а те, кто выжил, не были настолько глупы, чтобы попытаться справиться с этим в одиночку. Члены суда ютились в своих больших закрытых особняках, а их безопасность обеспечивала частная охрана. Однако не все выжили. Бедная Гертруда Грихилл. Чем меньше будет сказано о том, что с ней случилось, тем лучше. Ее голову еще не нашли. Ее дом был разграблен до пола, а ее личная охрана была найдена в саду за домом. Тела даже не удосужились закопать. Их оставили на съедение бродячим собакам. Пробравшись в город с помощью Джимми, Тайвин немедленно приступил к работе. Его люди составили новую городскую стражу и быстро восстановили закон и порядок в городе. Конечно, средства, с помощью которых они установили закон и порядок, были менее чем приятными, но, по его мнению, крестьяне получили по заслугам. Пройдут годы, прежде чем кто-нибудь из них осмелится попробовать что-то подобное еще раз. Теперь у него была полноценная городская стража, и самое приятное то, что они были верны ему, а не короне. В конце концов, они были избранными людьми Тайвина. Королевская гавань была слишком важна, чтобы рисковать ради такого ребенка, как Таммин, особенно когда мальчик не проявлял ни малейшего инстинкта убийцы. В общем, мальчик его разочаровал. Если бы он только мог быть таким, как его второй внук. Тайвин покачал головой и встал. Он положил руки на бедра и наклонил верхнюю часть спины. Он застонал, растягивая мышцы нижней части спины. Он действительно начал чувствовать свой возраст. Тайвин подошел к окну и выглянул. Перед ним простиралась бухта Блэквотер. К сожалению, кораблей приходило и уходило очень мало. На самом деле кораблей почти не было видно. В поле зрения были только представители флота Гарольда. На его глазах в порт заходили массивные черные торговые корабли с красивыми кремовыми парусами. Без сомнения, они были набиты свежими фруктами, овощами, зерном, медом, аппетитным мясом и рыбой всех сортов. Тайвин позаботится о том, чтобы он получил свой выбор раньше всех. В отличие от Джоффри, Тайвин позаботился о том, чтобы крестьян накормили. Вся эта чушь налоги на еду теперь исчезла, и простой народ снова получил свой обычно положенный запас пропитания. Крестьянам в жизни многого не требовалось. Они привыкли обходиться без этого. Единственное, без чего они не могли обойтись, это свежие продукты и вода. Уберите это, и у вас будут проблемы. Джоффри был слишком глуп, чтобы осознать это, пока не стало слишком поздно, и он дорого заплатил за это. Тайвин не допустил бы такой ошибки. У него было достаточно проблем и без необходимости беспокоиться о том, что за ним придут простые люди с факелами и вилами. Внезапно Тайвин увидел маленькие клубы снега, лениво падающие с неба, и выругался. «Как раз то, что нам, черт возьми, нужно», — прорычал старик. Ему почти хотелось, чтобы Гарольд вернулся и завоевал весь Вестерос. По крайней мере, он знал, что королевство будет в компетентных руках. Они знали, что зима близко. Все чувствовали, как постепенно надвигается холод. Теперь сомнений не было. Пройдет совсем немного времени, прежде чем он ударит по ним в полную силу. Это было и хорошо, и плохо. Это было хорошо, потому что, несмотря ни на что, Гарольд продолжал привозить еду. Это было хорошо еще и потому, что зима наверняка сильнее всего ударит по северу. Сможет ли Роб Старк продолжать войну, в то время как его люди умирают дома, а предел, вся их экономика зависела от выращивания продуктов питания. Очень скоро почти ничего не вырастет, и Тиреллов снова ждут тяжелые времена. Если бы Тайвин знал своего внука, Гарольд стремился бы взять на себя продовольственные контракты, которые предел больше не сможет выполнять. В конце концов, именно это и сделал бы Тайвин. Тайвин ухмыльнулся. Мису предстояло вести битву на два фронта. Тайвину нужно было действовать быстро. Сев за письменный стол, он начал писать письмо внуку. Помимо еды, им понадобятся и другие вещи. Вещи, которые Гарольд мог бы легко предоставить. Дрова, одежда, одеяло, лекарства — всего было столько, что им понадобится этой зимой. Обычно они запаслись бы задолго до наступления зимы, но, поскольку война длилась так долго, Тайвин готов был поспорить, что никто не был к этому готов. Он только надеялся, что дела обстоят не так уж плохо. Ужасный лорд Эссоса. Гарри стоял невидимый для всех. Пока Дани выполняла свой долг следующей правительницы Мерина, Гарри использовал свою магию, чтобы превратить бывшую семейную пирамиду Палов во что-то более подходящее для девочек возраста Дани и Мерцеллы. Он не планировал оставлять их здесь надолго, но хотел дать им возможность медленно привыкнуть к городу. Он не хотел, чтобы они впадали в депрессию или тосковали по дому. Таким образом, он позаботился о том, чтобы в пирамиде были все предметы роскоши, которые им были предоставлены дома, включая огромный крытый бассейн, наполненный прохладной и чистой водой. Он смотрел, как девушки вбежали в бильярдную. Оба были полностью обнажены и держались за руки. Они взвизгнули от волнения, одновременно прыгнув в бассейн, не отпуская друг друга. Когда они снова выбрались из глубин бассейна, Дани убрала волосы с лица, а Мерцелла выплюнула полный рот воды. Вскоре они уже смеялись и плескались. Обрадованный тем, что они ненадолго отвлеклись, Гарри исчез и вновь появился в Сатариасе. Его шпионские дроны сообщили ему, что снег шел даже на юге, вплоть до Королевской гавани. Это означало одно. Пришло время начать экономический захват этого примитивного мира. Ужасный лорд Эссоса. Следующая неделя была для Гарри очень напряженным временем. Ему пришлось добавить в свое портфолио еще много торговых кораблей. Его существующие торговые партнеры не были бы слишком довольны, если бы он вдруг пренебрег ими, потому что Северному королевству Вестероса внезапно понадобилась еда. Сделать всех счастливыми было непростой задачей, но, в конце концов, это удалось. Конечно, его казна пожинала плоды всей этой новой торговли. Гарри сидел в ванне и позволял горячей воде успокаивать переутомленные мышцы. Он просматривал отчет, когда дверь в его ванную открылась. Он оглянулся и увидел копну медно-рыжих волос. «Леди Санса», Гарри приподнял бровь при ее внезапном появлении. «Я бы встал и поприветствовал вас, но в моем состоянии одежды это может быть не совсем уместно». Щеки Сансы уже порозовели от смущения. Обычно она так не вела, но мать уговорила ее на это. Она сказала, и Санса поверила, что ее слова правдивы, что одна из других девушек в конечном итоге поймает его в ловушку своими чарами или своими телами, если она не будет действовать быстро. Пользуясь случаем, Санса сбросила с себя тонкий шелковый халат, который был на ней. Она густо покраснела, когда его глаза скользнули по ее обнаженному телу. Она чувствовала, как они скользят по ее обнаженной груди и стройному животу. Они продолжили свой путь вниз, через ее пупок, прежде чем остановиться на месте соединения ее ног. Она позаботилась о том, чтобы ее тело было подготовлено. Она была гладкой во всех нужных местах. «Не волнуйтесь, ваша светлость, я спущусь, чтобы поприветствовать вас». Она застенчиво улыбнулась ему и спустилась по ступеням, выложенным экзотической плиткой, в подземный бассейн. Санса придвинулась поближе к нему, следя за тем, чтобы ее грудь всегда находилась над ватерлинией. В конце концов, ей хотелось, чтобы ему было на что посмотреть. Она увидела, как он улыбнулся ей в ответ. «Прошло несколько дней с тех пор, как мы в последний раз разговаривали», — сказал он ей. «Как вам пребывание?» «Это чудесно, ваша светлость», — честно сказала она ему. Пребывание здесь, в его городе, было для нее словно сбывшейся мечтой. «Мне нравится быть здесь». «Это хорошо», — сказал он. «Не знаю, слышали ли вы, но по всему Вестеросу распространяются зимние снега. Вскоре вы с матерью, возможно, не сможете безопасно вернуться домой». Санса знала, на что он намекает. Если бы она хотела вернуться домой, ей пришлось бы уйти сейчас. Единственная проблема заключалась в том, что ни она, ни ее мать не хотели возвращаться на унылый и унылый север, по крайней мере, не сейчас. Зима наверняка будет суровой, особенно учитывая, что война все еще бушует. Она быстро приняла решение. Повернувшись к нему лицом, она оседлала верхнюю часть его бедра. Она тихо выдохнула, когда ее перегретая киска коснулась жилистых мышц его толстого бедра. Положив руки ему на плечи, она начала двигать бедрами вперед и назад. Гарри был удивлен действиями Сансы. Обычно девушка была немного застенчивой и в сексуальном плане неуверенной в себе. Хотя она все еще казалась застенчивой, она вела себя как женщина, которая знает, чего хочет. Гарри собирался позволить ей продолжать. Он наслаждался тем, как она двигалась по его телу. Он был настолько настроен на свое тело, что чувствовал, как ее клитор твердеет на его коже. На его глазах ее соски затвердели и сморщились, пока не стали торчать из светло-розовых ореол. Ее грудь и плечи были слегка усеяны веснушками, а грудь была довольно полной для девушки ее возраста. Пока она двигалась, они подпрыгивали вверх и вниз, создавая впечатление, что член ужесточается. Внезапно ее рука двинулась к его члену, который все еще надувался. Санса судорожно вздохнула, когда ее маленькая рука обхватила его мужское достоинство. Ее глаза расширились от шока, но затем она шумно сглотнула и выпрямила спину. «Она пыталась собраться с духом», — заметил Гарри. «Мы с матерью предпочли бы остаться здесь, ваша светлость, по крайней мере, на зиму, если вы позволите», — сказала Санса, когда ее рука начала двигаться вверх и вниз. Гарри заметил, что у нее хорошая техника дрочки. Ее рука опустилась до основания, а затем скользнула до головы. Она работала с его членом длинными и глубокими движениями, и Гарри был очень благодарен за ее усилия. Санса пискнула, когда Гарри схватил ее обнаженную задницу и начал двигать ею, пока ее влажная, горячая киска не захватила его эрекцию у его живота. Она чувствовала, как нижняя часть его чудовищно большого члена глубоко прижалась к ее пухлым лысым губам. «Я не знаю, моя дорогая, возможно, ты сможешь меня убедить», — услышала она его поддразнивание. Не задумываясь, ее бедра двигались, когда она терлась о него. Она услышала, как он издал гортанный стон, откинувшись назад. Санса положила руки ему на грудь и использовала его как рычаг. Ее бедра двигались вперед и назад, пока его руки исследовали ее влажную, мыльную кожу. Санса никогда раньше не была с мужчиной, поэтому она не знала, чего ожидать. Она, конечно, трогала себя раньше, на самом деле много раз, но это было намного лучше. Ей нравилось чувствовать, как он так сильно прижимается к ее женственности. Ей нравилось вызывать у него стоны, используя только свое тело. Наконец, почувствовав себя взрослой женщиной, она немного наклонилась вперед, так что ее соски случайно задели его лицо. Он проглотил наживку. Санса тихо взвизгнула, когда он слегка прикусил ее бугорок. Она смотрела, как он слегка потянул его. Ее грудь немного вытянулась, прежде чем он отпустил ее. Внизу ее клитор был опухшим и чувствительным, но это не помешало ей притереться им к нему. Ощущение было невероятным. Всего через несколько минут стимуляции себя его членом тело Сансы задрожало. Молодой король осыпал поцелуями ее обнаженные сиськи, и одна только мысль о том, что кто-то столь красивый и могущественный использует ее тело таким образом, вызвала у нее желание. «Ой!» Санса пискнула. Ее тело дернулось, и она сильно прижалась к нему. Его руки мягко гладили ее по спине, пока она застонала. Прежде чем она успела кончить, Гарольд притянул ее к себе для поцелуя. Санса с радостью вернула его, пытаясь сожрать его рот. Наконец, прервав поцелуй, он держал руки на ее заднице, пока она сидела на его члене. Он сжал ее задницу. «Может, пойдем в спальню, чтобы ты закончил меня убеждать?» Она услышала, как он спросил. Санса была в своем собственном мире. Она счастливо кивнула и уткнулась носом в его шею, когда он поднял ее по-свадебному. Когда дверь за ними закрылась, Санса была не готова к тому, что у него было в запасе. Глава 45. Санса Старк мило вскрикнула, когда ее тело упало на кровать короля Гарольда. «Король Гарольд», — подумала она с большим волнением. Одна только мысль о том, чтобы оказаться в королевской постели. Ну, она чуть не кончила на месте. Думая, что он просто ляжет между ее ног и трахнет ее, она не была готова к тому, что он раздвинул ее бедра и опустил лицо между ее ног. Она почувствовала, как его дыхание омывает ее горячую киску. Она собиралась громко ахнуть, но, не желая вести себя дурой, зажала рот рукой и промолчала. Когда он нежно лизнул ее щель, молчать стало намного труднее. Когда он поцеловал ее твердый, опухший клитор, это было почти невозможно. Его рот двинулся вверх, и он насыпал поцелуями ее гладкий холмик, пока его руки ласкали ее тонкий живот. Не в силах больше молчать, Санса тихо ахнула, когда кончики его пальцев щекотали ей ребра. Выгнув спину, она подняла свою прекрасную грудь в воздух, случайно потерев свою киску о его губы. Ее наказали тем, что ей прижали бедра, пока он злобно сосал ее клитор. Санса вскрикнула и схватила себя за грудь. Когда он сосал ее, было немного больно, но удовольствие намного перевешивало это. Руки Гарольда поднялись выше, пока он не захватил две пригоршни ее веселых сисек. Санса чувствовала, как его большие пальцы скользят вперед и назад по твердым маленьким выступам, вызывая радостные вздохи с ее сладких розовых губ. К этому моменту ее бедра уже двигались вперед, и она трахала его рот своим твердым клитором. Он внезапно отпустил ее клитор с влажным хлопком и заставил ее ноги сомкнуться, прежде чем поднять их вверх. Не зная, чего ожидать, она вскрикнула, когда почувствовала, как его язык провел по краю ее задницы. Ее глаза затрепетали, а с губ сорвались жалкие стоны. Он снова лизнул ее влажную щель, а затем начал осыпать поцелуями заднюю часть ее бедер. «Мой лорд, пожалуйста», — умоляла она его. Ее киска казалась горящей, ей нужно было облегчение. Она нуждалась в нем внутри себя. Казалось, он быстро принял ее предложение. Ее ноги были освобождены и начали скользить по бокам его тела. Их остановили сгибы его локтей. Затем он наклонился вперед и глубоко поцеловал ее. Санса застонала ему в рот, когда ее тело сложилось пополам. Поцеловав его сильнее, она почувствовала, как головка его гигантского члена коснулась ее щели. Когда оно оказалось в нужном месте, он резко двинул бедрами вперед, захватывая ее тело одним махом. Санса завизжала ему в рот, когда ее внутренности растянулись, принимая его массивный обхват. К счастью, он дал ей время приспособиться к его размеру. Однако вскоре ее нижняя половина начала извиваться, что было явным признаком того, что она готова действовать. Он ответил ей, отведя бедра назад и медленно выдвинув их вперед. Санса прервала поцелуй и повернула голову в сторону. Она вскрикнула от похотливого стона, когда каждый дюйм ее туннеля стимулировался его толстым членом. Голова ударилась о ее точку Г, заставив пальцы ног сжаться, прежде чем наконец удариться о стенку шейки матки. Гарри посасывал ее шею, пока его бедра ускоряли темп. Он чувствовал, как ее шелковистые стенки сжимают его член и трепещут вокруг него при каждом толчке. Санса яростно ворковала и мяукала, пока он неоднократно ударял ее по точке Г. Когда он это сделал, влажные звуки их траха стали еще более непристойными и громкими. «Точь в точь, как ее мать», — подумал Гарри. Его внезапно переполнила гордость, когда он понял, что это уже вторая компания «Мать-дочь», которую он взял с собой в постель. «Возможно, мне следует заявить права на Мерцеллу и сделать это втрое», — озорно подумал он, снова ударив по особому месту Сансы. Ее тело дернулось, и она громко запищала. Запах ее мокрой киски становился все сильнее, и он, конечно, не возражал. По его мнению, день не был бы полным, если бы в его комнате не пахло возбуждением красивой женщины. Внутренности Сансы становились безумно напряженными, как будто ее тело искушало его высвободиться внутри нее. Он даже не подозревал, что Санса практически молилась о таком происшествии. Она хотела, чтобы он ее осеменил. Переключив ситуацию, он перевернул ее так, что ее задница оказалась в воздухе. Взгляд Гарри сосредоточился на ее набухшей киске. Ее пухлые, безволосые губы были пухлыми от возбуждения и розовыми, чем обычно. Ее внутренние губы слегка выдвинулись наружу, а дырочка, которую только что зиял его толстый член, только начинала снова сжиматься. Гарри позволил своим рукам ласкать ее гладкую, стройную задницу. Он сжал ее щеки и обнаружил, что они довольно мясистые. Он шлепнул ее по заднице и увидел, как ее щеки задрожали от этого контакта. Ее киска была скользкой от влаги. На самом деле, она была настолько мокрой, что ее соки скатывались по ее губам и скапливались на ее холмике, прежде чем капать на его простыни. Он дразнил ее, складывая губы в маленькую букву «А» и обдувая ее обжигающую киску прохладным воздухом. Санса ахнула, и ее задница сжалась. Он мог видеть, как ее сморщенная дырочка изгибается каждый раз, когда он играет с ее чувствительной киской и клитором. Санса заскулила и потерла нижнюю часть его члена босыми ногами. Девушка отчаянно нуждалась в хорошем, жестком трахе, и Гарри собирался дать ей это. Он хлопнул своим членом по ее отверстию, прежде чем засунуть в нее головку. Держа ее за талию, он легко скользнул между ее складками и снова наполнил ее. К тому времени она уже как следует растянулась, поэтому он тут же начал долбить ее по заднице все сильнее и сильнее. Хлопание ее щек было чудесным звуком, заключил Гарри, исследуя ее широкие бедра. Он сжал ее бедра, и его член запульсировал от их толщины. «Какие бедра для деторождения?» – подумал он, когда хлопки по ее заднице заглушались ее стонами удовольствия. Протянув руку между ее ног, он начал массировать ее клитор. Гарри был вознагражден тем, что ее киска крепко сжала его. Ее стоны переросли в пронзительные визги, и он почувствовал, как ее тело начало дрожать. Гарри не смог удержаться от стонов, когда ее киска начала выдаивать сперму прямо из его яиц. Он ласкал ее щеки и раздвигал их. Он видел, как ее засранец подмигивал ему, когда он сделал свой первый выстрел. Откинув голову назад, Он счастливо застонал, наполняя ее своим семенем. Глаза Сансы дернулись, когда она почувствовала, как он начал кончать. Внутри у нее потеплело, и она наполнилась волнением. Она отчаянно надеялась, что у нее родится ребенок. «Как это было бы здорово», — спросила она себя. «Стать матерью своего ребенка было бы похоже на сбывшуюся мечту. Ему придется на ней жениться, она будет жить здесь вечно как королева, а потом будет править всем». Санса тут же оборвала свои мысли, пока не было необходимости перебарщивать. Ее киска все еще трепетала и доила его член, когда ее верхняя половина рухнула на кровать. Гарри не прекращал трахать ее, пока она не переполнилась его спермой. Ужасный лорд Иссоса. На следующее утро Гарри проснулся и потянулся. Открыв глаза, он увидел, что Сансы там нет. Сосредоточив внимание, он услышал, как она в ванной плескается в его большой ванне. Он заметил, что спал дольше, чем обычно. Это неудивительно, поскольку он шел без перерыва неделями, не делая перерывов на отдых. Он повернул голову, когда дверь его спальни медленно и тихо открылась. Голова Кейтлин Старк просунулась в отверстие, и она улыбнулась, увидев, что он проснулся. Она проскользнула внутрь и тихо закрыла за собой дверь. На ней было одно из очень тонких шелковых платьев, которые были модны в его городе. Практически каждая женщина надевала их перед завтраком. Однако халат Кейтлин не был завязан должным образом, и верхняя половина распахнулась. Из-за этого он заметил ее сиськи, пока она ползала по его кровати. «Доброе утро, ваша светлость», — сексуально промурлыкала она, стягивая с него одеяло и обнажая его обнаженное тело. Прежде чем он успел что-либо сказать, она уже целовала его бедра и бедра. «Надеюсь, ты хорошо спал», — сказала она, схватив его твердый член и поцеловав его мешок. Гарри закрыл глаза и провел пальцами по ее длинным локонам. «Я прекрасно спал», — ответил он, внутренне ухмыляясь, когда думал о Сансе, находящейся всего в двери от него. «Я рада это слышать», — сказала она ему, ее язык шевелился по его мешку, прежде чем лизнуть его от основания члена до самого кончика. Достигнув кончика, она приложила к нему губы и покрутила языком. Гарри подавил желание поднять бедра вверх. «Я только что получила письмо, ваша светлость», — сказала она, целуя кончик его члена. Затем ее рука начала лениво поглаживать его вверх и вниз, стараясь, чтобы он оставался твердым, как камень. «Ой», — Гарри застонал. «От кого?» — спросил он, когда она поцеловала его нижнюю часть живота. «Винтерфилл», — ответила она. «Пришла зима, и она особенно жестокая. Уже была как минимум одна сильная метель, и еда наверняка скоро закончится. Я надеялась, что ты не забыл о нашем союзе». Она посмотрела ему в глаза и потерла головку его члена своими губами. «Я не забыл», — сказал ей Гарри. «Я могу организовать прибытие кораблей туда через несколько дней, если захочу», — сказал он, улыбаясь. Не ответив ни слова, Кейтлин сбросила шелковый халат, обнажив свое обнаженное тело, и открыла рот, втягивая его в свое горло. Она чуть не задохнулась, когда он ударил ее по горлу, прежде чем пойти еще дальше. Она откинула голову назад, пока во рту не оказалась только голова. Затем она снова спустилась вниз и издала звук гурк, коснувшись носом его аккуратно подстриженных лобковых волос. Она уже третий раз кивнула головой, когда дверь в ванную открылась. Санса Старк вышла полностью обнаженной, протирая белоснежным полотенцем свои длинные влажные волосы. Ее обнаженное тело было еще влажным и блестело в утреннем свете, льющемся из окон. Она зашипела, когда увидела, что происходит. Санса повернулась и посмотрела на него широко открытыми глазами, прежде чем снова повернуть к матери. Китли, похоже, не знала, что Санса вошла в комнату. «Мать!» — вскрикнула она, и влажное полотенце выпало из ее рук. Кейтлин оторвалась от его члена, и струйка слюны соединила ее губы с кончиком пениса Гарри. Кейтлин была немного шокирована, увидев Сансу в таком состоянии, особенно в комнате короля Гарольда. Конечно, она подталкивала дочь уложить мужчину в постель, но понятия не имела, что была так близка к выполнению этой задачи. Ее внезапно наполнила материнская гордость, когда она увидела свою дочь, стоящую возле королевской кровати. «Сейчас, Санса, не нужно злиться», — внезапно присоединился Гарольд. «Кейтлин как раз завершала заключение договора между нашими двумя королевствами. Не так ли, любимая?» — спросил он пожилую женщину, щекоча ее под подбородком. Глаза Кейтлин затрепетали, а ее киска крепко сжалась. Не раздумывая, Она молча кивнула. «Да, но, начало Санса, на севере зима, и люди скоро останутся без мяса, одеял, теплой одежды, свежих овощей. Я планирую обеспечить их всем с огромной скидкой», — сказал Гарри, поглаживая Кейтлин по щеке. Другая его рука нашла заднюю часть ноги Сансы, и он начал эротично поглаживать ее колено. Он почувствовал, как Санса дрожит под его прикосновением. «Конечно, я намерен оставить вас обоих здесь, в моем городе, чтобы укрепить связь между нашими королевствами». Лицо Сансы начало краснеть. Очевидно, она хотела остаться здесь. Она даже надеялась убедить его взять ее с собой по южным частям мира, где зима менее суровая. Ей всегда хотелось путешествовать и посещать далекие места при условии, что она могла путешествовать стильно. Частный корабль Гарольда был воплощением роскоши и мог путешествовать намного быстрее, чем другие корабли. Его пальцы скользнули вверх по задней части ее ноги, пока мягко не ласкали нижнюю часть ее стройной задницы. Это заставило ее мозг на мгновение затуманился, и она забыла, о чем думала. Вид ее матери, с любовью тыкающейся носом и губами в нижнюю часть красивого члена Гарольда, заставил ее вспомнить. «А до поездка», — подумала она, — «она хотела посетить Мерин и Йети. Ей хотелось прогуляться по белым пляжам летних островов и посмотреть на руины старой Валери. Ей хотелось увидеть великого Марака, Линга и даже Эсшея. Возможно, ей даже удастся убедить его проплыть вдоль побережья Ультаса, самого загадочного континента на планете. Гарольд даже водил ее к Сатариасу, где они занимались любовью на пляже. Было бы идеально, если бы она смогла убедить его взять ее. Конечно, не было никакой гарантии, что это произойдет. Он был очень занят, и не только это, но за его внимание и привязанность боролись другие женщины. Ее мать ясно дала это понять. Шлюхи Тайреллов не собираются покидать его. Алири строит ему глазки каждый раз, когда он рядом. Это абсолютно позорно, восторгалась ее мать. В конце концов, она замужняя женщина. До недавнего времени ее мать тоже была замужем. Видеть, как она целует его член, было словно ударом под дых. По мнению Сансы, ее мать имела наглость говорить плохо о Балере, хотя ей было не намного лучше. Все это было очень позорно. Ее отец не так давно был мертв, и вот она здесь, обнаженная в постели другого мужчины. Санса глубоко вздохнула и успокоилась. Она вспомнила, чему учила ее мать, как только ее тело начало расцветать. Всегда помните, что женщины находятся в явно невыгодном положении. Единственное, что работает в нашу пользу, это наша красота и наше обаяние. Однажды вы выйдете замуж, и вам придется использовать и то, и другое, чтобы получить то, что вы хотите. Если ваш муж умрет от болезни или в бою, вы не должны долго сидеть и скорбеть. Неженатый и благородный – это очень опасная ситуация. Если вы не заявите о себе, кто-то обязательно придет и попытается использовать вас в своих целях. Будь умницей, Санса. Используйте инструменты, с которыми вы родились, в своих интересах, сказала ее мать. Санса знала, что ее слова правдивы. Как бы Сансе это ни нравилось, она наблюдала, как ее мать последовала ее собственному совету. Она пыталась заработать себе место здесь, в городе, а также заключить союз, который был жизненно важен для выживания Севера. Сансе было трудно злиться на это. В конце концов, разве она не делала то же самое? Санса опустила колено на кровать и забралась на нее, лежа рядом со своим королем. Она положила руку на его обнаженную грудь и придвинулась так близко, что ее обнаженное тело прижалось к нему. Ее мать на мгновение поймала ее взгляд, прежде чем снова взять его в рот. Санса смотрела, как ее мать работает ртом с его членом. Как бы ей не хотелось это признавать, ее мать казалась более талантливой в искусстве речи, чем она. Это ее немало раздражало. Когда ее мать застонала от сосания его члена, Санса нахмурилась. Было еще хуже, когда Гарольд стонал. Санса хотела быть той, кто поможет ему чувствовать себя хорошо. Как она собиралась заставить его жениться на ней, когда у него уже были такие женщины, как ее мать, которые отсасывали у него при каждой возможности? Единственным вариантом было убедиться, что он знает, что ее тоже можно использовать. Она начала тереть ладонью его мускулистую грудь, а комнату наполняли звуки сосания. Гарольд нежно почесывал кожу головы ее матери, пока она сосала его, заставляя ее при этом мурлыкать. Санса никогда не хотела дать ей пощечину больше, чем в тот момент. Вместо этого она наклонилась и начала осыпать поцелуями его челюсть. Когда она почувствовала, что он наклонился к ее прикосновению, она повернула его голову и поцеловала в губы. Открыв рот, Санса углубила поцелуй, а ее рука скользнула вниз по его подтянутому животу. Гарри был очень рад видеть, что Санса пришла к его образу мыслей. Когда она прижалась ближе, Гарри скользнул рукой по ее обнаженной спине и заднице. Его пальцы легко скользнули по щели ее задницы, пока не коснулись ее ануса. Санса ахнула ему в рот, когда ее тело дернулось. Решив остаться там и немного развлечься, Гарри наклонился и свободной рукой обхватил ее обнаженную киску. Санса раздвинула перед ним ноги, открывая доступ к комнате. Он провел пальцами вверх и вниз по ее щели, наслаждаясь тем, насколько гладкими и теплыми были ее губы. Он поднес пальцы к ее клитору и начал тереть кругами твердый комок. На этот раз застонала Санса. Ее ноги были широко раскрыты, и ее возбужденный аромат смешался с ароматом мокрой киски ее матери. Ощущение одновременной стимуляции обеих ее дырок поначалу было странным, но она быстро научилась терпеть это, а затем даже начала получать от этого удовольствие. Ощущать, как кончик его пальца играет с ее задним входом, угрожая войти в нее, было одновременно и страшно, и возбуждающе. Ощущение, как он играет с ее клитором, было совсем другой историей. По ее мнению, он мог играть с ее клитором каждый день целый день. Она обожала это ощущение, и ее единственным желанием было, чтобы он сосал его, а не тер. В этот момент его пальцы снова двинулись вниз и вошли в нее. Санса прервала поцелуй и вскрикнула с тихим визгом. Ее стены уже сжимали его вторгающиеся пальцы. Пока он сжимал пальцы и играл с ее самым сокровенным местом, Санса наклонила спину, выпятив грудь. Ее возлюбленный радостно наклонился и захватил губами ее твердый сосок. Кейтлин подняла глаза и увидела, как ее дочь испытывает оргазм. Было странно, что пара одновременно находилась в таких эротических позах с одним и тем же мужчиной. Тем не менее, Кейтлин продолжала отсасывать у него со всей страстью, на которую была способна. Выживание Севера вполне может находиться в руках Гарольда. Если бы он хотел, чтобы они оба были вместе в постели, она бы согласилась. Судя по всему, ее дочь чувствовала то же самое. Был также тот факт, что ее тело предало ее. Она сомневалась, что сможет уйти, даже если захочет. Ее киска нуждалась, и она едва могла удержаться от того, чтобы прыгнуть на его член прямо перед Сансой. Сильно посасывая его голову, она одной рукой яростно дергала его член вверх и вниз, в то время как другой рукой ласкала его огромный мешок. Затем, откуда ни возьмись, она услышала крик Сансы. Она подняла голову как раз вовремя, чтобы киска дочери струилась в ее сторону. Кейтлин вздрогнула, когда эякуляция ударила ей прямо в лицо. Еще больше брызг вытекло и обрызгало верхушки ее свисающих сисек, в то время как еще больше упало ей на спину. Когда ее язык массировал нижнюю часть его головы, Кейтлин услышала его глубокий стон, а его тело напряглось. Она сразу поняла, что будет. Действуя само по себе, ее тело внезапно нависло над его длинной, толстой эрекцией. Она набросилась на него как раз вовремя, чтобы принять всю порцию спермы, льющейся с кончика. Ее тело двигалось вверх и вниз, выкачивая сперму из его яиц. Она не знала, как долго он пробыл, и ей было все равно. Теперь ее тело контролировало ситуацию. Ее задница подпрыгивала вверх и вниз, пока она трахала своего короля прямо на глазах у дочери. Не было ни смущения, ни стыда, ни раскаяния. Она откинула голову назад и закричала до небес, яростно кончая на его член. Как только она это сделала, она рухнула вперед и легла на него сверху. Она заблокировала раздраженный голос Сансы из своих ушей, обвила руками шею Гарольда и страстно поцеловала. Гарри ухмыльнулся, когда Кейтлин начала целовать его грудь, в то время как Санса с решительным видом подошла к его члену и начала отсасывать. Мысль о том, как она слизывает сперму своей матери с его члена, уже через несколько секунд вызвала у него тяжесть. Он решил взять выходной и просто насладиться преимуществами того, что он король. Глава 46. Сторожам Белой Гавани было ужасно тяжело выполнять свою работу. Наконец наступила зима, а вместе с ней пришли снег, ветер, лед и тот ужасный, туманный туман, который, казалось, лежал на поверхности воды нескончаемой пеленой. Хотя они были с ног до головы покрыты шкурами и мехами животных, жестокий холод все еще пробирался между швами и охлаждал их дрожащие тела. Их работа, как сторожей, считалась важной, поэтому они получали от своего господа больше еды, чем большинство других. Вся эта еда была съедена. Ничто не было потрачено зря, поскольку они знали, что скоро еды станет не хватать. Для них это было не самое худшее, хотя они не могли предугадать, когда в какой-то момент гавань замерзнет, и их работа станет ненужной. Когда этот день наступит, их раздача тоже закончится. Они не ждали этого дня. К сожалению, им ничего не оставалось, как ждать. Из-за стены налетел шторм, и даже эта массивная глыба льда не смогла помешать снегу и завывающим ветрам добраться до них. Размер волн рос с каждым часом, и в конечном итоге их средняя высота достигла 6 футов. Их видимость была плохой, и вскоре ее вообще не будет. Морской туман стал настолько густым и жидким, что они практически могли ощутить его вкус. Единственным хорошим моментом было то, что им не нужно было сосредоточивать свое внимание на воде. Никто в здравом уме не станет пытаться состыковаться в такое время. Они сомневались, что кто-нибудь сможет увидеть горящие костры сквозь густой туман. Их зажгли, чтобы обозначить границу между водой и сушей, но ветер был настолько сильным, что пламя лежало практически ровно, как пшеничная лепешка. Некоторые вообще выгорели. Даже когда им нечего было делать, они все равно были вынуждены стоять там и выдерживать непогоду. Лед прилип к их бородам и бровям, когда они стояли рядом с горящими факелами. От маленьких факелов до них доносилось очень мало тепла. То тепло, которое было произведено, было быстро унесено зимними ветрами. Каждый из мужчин был достаточно взрослым, чтобы пережить как минимум 2 зимы, поэтому они знали, чего ожидать. Годы пронизывающего холода, голода, смерти. Именно поэтому северяне считались сильнейшими из 7 королевств. Слабые быстро умирали, когда еда и тепло иссякали, и выживали только самые выносливые мужчины и женщины. Переносить такие тяжелые времена было адом, и теперь, когда зима снова наступила, он наверняка снова станет адом. Для сторожей не было ничего необычного в том, что они закрывали глаза, чтобы немного отдохнуть. Крепкий, пряный эль давался, чтобы согреть их. Это, конечно, хорошо сработало. Крепкий алкоголь обжег им горло, когда они напились из нагретых чашек. Единственная проблема заключалась в том, что слишком большое количество могло вызвать сонливость у любого человека, поэтому они закрыли глаза. Не для сна, конечно, это было бы нарушением долга. Нет, они просто хотели немного отдохнуть и согреть своих гляделок, чтобы они оставались острыми и внимательными. Поэтому, когда стражи опирались друг на друга, лениво храпя, они ахнули и вскрикнули, когда сквозь густой туман прогремел громкий рок. Теперь, проснувшись, они огляделись, не понимая, что происходит. И снова громкий гудок прорезал туман и заставил их подпрыгнуть. «Оно идет с моря», — перекрикивал ветер один из стражей. Они обратили более пристальное внимание, и, конечно же, загудел второй гудок, только этот был дальше. Затем третий прогремел еще дальше. «Дерьмо!» — вскричал главный сторож. «Протрубите в рог, иначе лорд Мандерли снесет нам головы». Самый новый член группы чуть не споткнулся о ногу, когда подбежал к большому рожку, установленному на стальном вертлюге. Он прижался к нему губами и дунул так сильно, как только мог. Из широкого конца донесся глубокий, наполненный басами грохот. Звук легко пробился сквозь ветер и разнесся по гавани. Всего несколько секунд спустя они услышали, как им ответил другой гудок из Ньюкасла. Нервно они ждали. Прошли недели с тех пор, как в их гавани заходило какое-либо торговое судно. Они справедливо полагали, что плохая погода не позволила торговым судам зайти в порт. Возможно, это был не торговый корабль. В конце концов, север все еще находился в состоянии войны. И снова они ждали, казалось, целую вечность. Никто не издал ни звука, и только порывистый ветер издавал какой-то шум. Наконец массивный черный лук прорезал туман. Недружелюбные волны разбились о него, разбиваясь на части и разбрасывая сотни жирных капель морской воды во всех направлениях. Они заметили, что гигантский корабль не кренится, как обычный корабль. Он плыл прямо, как будто резкие волны и могучие зыби были не более чем незначительной неприятностью. Появлялись новые части корабля, пока, наконец, не стали видны широкие кремовые паруса. В середине грота находился черный лев ночи, указывающий на то, что это торговый корабль, принадлежавший королю Белого города, как его называли люди в Белой гавани. Его рог зазвучал, заставив всех в гавани дернуться и заткнуть уши. Один за другим за ним прозвучали десятки гудков, давая сторожам понять, что в док заходит еще много кораблей. Вся усталость была забыта, они сразу же принялись за работу. Ужасный лорд Эссоса. Лорду Мандерли сообщили, что прибыли торговые корабли. Зимой это само по себе было странно. Было широко распространено мнение, что в зимнее время каждое королевство было само по себе. Мало того, они воевали. Корона не будет отправлять им припасы, и предел, черт возьми, точно не будет. Железным островам нечего было предложить, а речным землям едва хватало, чтобы прокормить собственный народ. Западные земли тоже находились с ними в состоянии войны, и в данный момент у долины были свои проблемы. Дорн, конечно, находился так далеко от севера, что они редко контактировали друг с другом. Кроме того, Дорн был пустыней, и здесь почти ничего не выращивалось, кроме нескольких фруктов и специй. Однако когда он услышал, что корабли принадлежат семи мечам, это все изменило. Всем северным лордам было известно, что Киетилин и Санса Старк отправились в Иссос в попытке заключить торговое соглашение. Лорд Мандерли с тех пор мало что слышал об этом, но теперь он надеялся, что их визит принес свои плоды. Почти сразу же, как он спустился в гавань, ему подарили письмо от Киетилин Старк, в котором сообщалось, что все в порядке и что она действительно пришла к соглашению со своим хозяином. Были даны инструкции по распределению припасов, которым он должен был следовать. Каждый лорд должен был получить свою справедливую долю, а Мандерли получили немного больше в качестве оплаты за доставку товаров по белому ножу в Винтерфиллу. Когда он прочитал письмо, было заявлено, что еще много кораблей высадится по всему северу, чтобы снабжать Дредфорд, Ров Киллин, Бараутаун, Медвежий остров, Черный замок и все остальные замки, крепости и форты. Лорд Мандерли еще никогда не видел, чтобы моряки работали в таком единстве. Как будто они разделяют одно мнение, подумал он. Он даже не подозревал, что был почти прав в вопросе денег. Он поразился тому, как быстро разгрузился огромный торговый корабль. Помогло то, что на кораблях были собственные краны для разгрузки. Для управления каждым из них требовалось 6 человек, но, отправляясь в путь, они могли разгрузить огромные поддоны, каждый из которых был загружен десятками ящиков, полных самых чудесных вещей, которые только можно вообразить. Будучи здоровенным мужчиной, который время от времени наслаждается сочными закусками, он был очень рад осмотреть груз и обнаружить первоклассные куски говядины, свинины и баранины. В других ящиках стояли ребрышки зубра, и Вайман уже мог представить, как с них капает медовая глазурь, пока они медленно жарятся на вертеле. Даже будучи повелителем севера, его запасы мяса не будут вечными. Фактически, кое-что из нее уже начало портиться, и хотя он любил рыбу так же, как и любой другой мужчина, ему не хотелось есть ее каждый день. Ему хотелось разнообразия в своем рационе. Он закрыл глаза, когда в замок отправили поддон с беконом. Он слышал, как оно потрескивает, пока повар доводит его до идеальной хрустящей корочки. Конечно, были еще поддоны со свежими фруктами и овощами, к которым он обычно не прикасался. Однако, если их добавить в сытное тушеное мясо, даже такой человек, как Вайман, сможет научиться их любить. Клубника, лимоны, яблоки, сливы и ежевика сделают вкуснейшие торты, пироги и пироги, радостно подумал он про себя. Помимо еды, были выгружены 1000 мешков с древесным углем длительного горения. Часть отправлена в замок, а часть отложена для отправки вниз по реке. Он был удивлен, обнаружив, что 10 кораблей предназначены исключительно для перевозки тканевых материалов. Десятки тысяч рулонов хлопчатобумажной ткани были спущены краном. Такое же количество шерсти приносили простым людям, чтобы из них можно было сшить теплую одежду. Кожа и мех всех видов были упакованы и готовы к использованию для изготовления одежды, доспехов, одеял и всего остального, что им нужно. В течение нескольких дней корабли пришвартовывались, разгружались и уходили только для того, чтобы их заменил другой корабль, готовый к разгрузке. Вайман Мандерли за всю свою жизнь не видел такого количества припасов. Черт возьми, на севере теперь было больше, чем в разгар лета. Он содрогнулся при мысли о том, чего все это стоило, тем более что ему сказали, что зимой прибудет еще много партий. Без сомнения, Уайт-Харбору придется внести свой вклад в оплату. Ему придется дождаться вестей от Робба Старка. Тем временем он послушно погрузил всю часть Винтерфилла на лодке и отправил дальше вглубь страны. Они последуют за Белым ножом и свернут налево, пока не достигнут Волчьего леса. Затем они свернут направо и пойдут вдоль реки к порогу Винтерфилла. Поскольку корабли продолжали наводнять север своими товарами из Эссоси, Вайман приступил к работе. Он немедленно начал выдавать кредиты своим простым людям, которые могли шить одежду и другие предметы из тканей, кожи и мехов, которые они только что закупили. Затем простые люди продавали свою одежду другим простым людям и, надеясь, выплатили первоначальный кредит с процентами. То же самое он сделал и с доставленными лекарствами. Он выдавал их целителям среди крестьян с расчетом на то, что они своевременно внесут плату своему господину. Через несколько дней Белая Гавань кипела новой деятельностью. Теперь, когда им больше не нужно было бояться голодной смерти, каждый простой народ в городе пытался найти способ заработать себе несколько медиков на горе припасов, которые постоянно появлялись в порту. За это они все должны были благодарить Кейтлин Старк. Лорду Мандерли просто хотелось бы знать, как леди Старк смогла убедить молодого короля вступить с ними в союз. Конечно, она, должно быть, мастер переговоров, подумал он про себя, откусывая жареные ребрышки и зачерпывая сливовый пудинг в рот. Ужасный лорд Эссоса. Пожалуйста, мой король, я сделаю все. Просто продолжай трахать меня. Кейтлин вскрикнула. Ее лицо сильнее прижалось к подушке, и она визжала от восторга. Позади нее молодой король жестоко драил ее зад и заставлял ее щеки дико хлопать, пока яростно трахал ее. Ее сиськи волочились вверх и вниз по его шелковым простыням, а ее задница была высоко в воздухе. Гарри держал в кулаке ее каштановые волосы и прижимал ее лицо к подушке, неоднократно грабя самые глубокие части ее внутренностей. Он застонал, когда она сжалась. Кейтлин нравилось, когда ее грубо брали. Все, что ему нужно было сделать, это положить ладонь на ее задницу с достаточной силой, чтобы создать громкий треск, и маленькая шлюха сжалась вокруг него, прежде чем кончить. Разногласий практически не было. Она была настолько мокрой, что его член мог легко скользить в ее шелковистые складки и выходить из нее. Рядом с ними Санса лежала на спине и в полном оцепенении смотрела в потолок. Ее темно-голубые глаза были остекленевшими, а длинные каштановые волосы были распущены позади нее. Ее грудь была обнажена, обнажая красивые сиськи, покрытые любовными укусами. Ее длинные, гладкие ноги были широко раздвинуты, а между ними сочилась сперма. Она не могла не видеть, не слышать, что происходит рядом с ней. Она оказалась в ловушке своего собственного маленького мира после нескольких головокружительных оргазмов. Несколько часов спустя Гарри вышел из своей комнаты, оставив женщин в своей постели отдыхать. Он выгнул спину и удовлетворенно вздохнул, когда тот громко хлопнул. Повернув верхнюю половину тела, чтобы растянуть мышцы, он застонал, прежде чем вернуться к работе. Он исчез и менее чем через секунду вновь появился на побережье Сатериаса. Перед ним на первый взгляд раскинулся огромный город. Единственное, чего не хватало, так это высоких зданий, которые можно было ожидать увидеть. Однако Гарри они были не нужны. Его дроны не спали и не ели, им не требовался отдых или перерывы в туалет. Они просто работали, подпитываясь его магией. Это тоже было хорошо, иначе он никогда не смог бы насытить аппетиты всех королевств и городов, которые практически просили еды. Север, хотя и огромен по размерам, имел очень низкую численность населения. Они также были довольно бедными по сравнению с другими королевствами Вестероса. Излишне говорить, что если бы Гарри требовал в качестве оплаты только золото и серебро, они не смогли бы позволить себе его постоянные поставки припасов. Все королевство было бы банкротом менее чем за год. К счастью, у Севера были другие способы расплатиться за свой товар. Их экономика в основном опиралась на древесину, шерсть и шкуры, в которых Гарри не нуждался и не хотел. Что у них действительно было, так это земля и неиспользованные ресурсы. К северу от Винтерфилла, вдоль Королевского тракта, находился горный массив, богатый не золотом и драгоценностями, а мрамором. Чистый белый мрамор, по качеству похожий на камни, привезенные из Италии в его первоначальном мире. Конечно, мрамор был закопан далеко внизу, но с этим его дроны не смогли бы справиться. Можно было бы построить карьер и отправить мрамор по последней реке в дрожащее море. Мрамор был чем-то, что Гарри не мог добывать в больших количествах, и горы севера были полны им. Роб Старк, конечно, ничего об этом не знал. Таким образом, он с готовностью согласился передать горам права на добычу полезных ископаемых вместе с правами на обработку огромного участка земли, расположенного между длинным озером, последней рекой и одинокими холмами. Он еще не был уверен, что хочет делать с этой землей, но Гарри что-нибудь придумает. Чтобы уравнять ситуацию, Гарри согласился открыть несколько предприятий на севере, чтобы помочь решить проблемы безработицы, особенно в зимний период. С его носа не было кожицы. Для них будет много работы. Гарри посмотрел налево, а затем направо, насколько хватало глаз. Джунгли были вырезаны, чтобы освободить место для еще большего количества фермерских участков. Его корабелы продолжали откачивать корабли ежечасно. Чтобы выполнить его контракт на север, потребовались бы сотни людей, которые постоянно приходили и уходили. Это ничего не говорило обо всех остальных, кто нуждался в еде. Бравос с самого начала был крупным торговым партнером. У Железного банка были с ним десятки контрактов на поставку различных продуктов питания, специй, вина, древесины и даже диких животных, которых они по каким-то причинам надеялись разводить. Гарри не стал спрашивать. Он определенно не отвернулся бы от них теперь, когда о себе заявило еще больше потенциальных торговых партнеров. Недавно он вступил в контакт с Лоратом. Лорат был островом у побережья Северного Иссоса, к востоку от Брааваса и к северу от холмов Нарвас. Люди там были довольно странные и называли себя мужчиной или женщиной. В конце концов, их странные речевые манеры мало что значили для него. Что имело значение, так это то, что они могли платить китовым жиром и моржовыми бивнями. Слоновую кость Гарри оставил себе и использовал для украшения своего города. В конечном итоге нефть будет продана с прибылью. По мере того, как северные океаны замерзнут, добывать китовый жир будет все труднее и труднее. Если бы Гарри сохранил свои запасы до конца зимы, его запасы стали бы гораздо более ценными. Именно поэтому он скупал все возможные баррели. Три сестры, Пальцы и Галтаун, пытались прийти к соглашению с ним. Они вместе с гнездом отложили заготовку запасов до тех пор, пока не стало слишком поздно. Судя по тому, что он слышал, долина была не в лучшей форме с точки зрения руководства. Это вместе с войной вывело всех из себя. Гарри был рад иметь с ними дело. В конце концов, чем в большем отчаянии они были, тем лучше было его возвращение. Те, кто южнее, еще не были в таком отчаянии. Хайгарден, вероятно, прекрасно справился бы и без него, если, конечно, зима не продлилась беспрецедентное количество времени. Алптаун мог бы справиться, хотя и не так хорошо, как Хайгарден. Тиреллы всегда в первую очередь заботились о себе. Доказательством тому было возвращение в его город. В его распоряжении были жена и дочь повелителя простора. Они хотели для себя самого лучшего и поэтому связали свою судьбу с ним. Мейс отправился с каким-то дурацким поручением, пытаясь захватить трон для себя. Гарри начал думать, что этот идиот приведет его королевство к полному разрушению. Возможно, Гарри будет там, чтобы собрать осколки. Чего Гарри действительно ждал, так это Дорна. Он был удивлен, что до сих пор ничего от них не услышал. Для него это не должно было стать неожиданностью. Дорнийцы не особо заботились о чужаках и предпочитали по возможности держаться особняком. Это была самодостаточная партия, которая старалась импортировать как можно меньше. Тем не менее, зимой будет выращиваться гораздо меньше еды и гораздо больше голодных животов. Если бы они были умны, они бы постарались как можно раньше встать на его сторону. Без сомнения, у них есть много красивых женщин, которых он мог бы воспитать, жадно подумал Гарри. В качестве оплаты Дорн получил много земли, которую он мог использовать. Их земли в основном состояли из засушливых пустынь, но магия Гарри наверняка сотворит с ними чудеса. Ему просто придется подождать и посмотреть. Да не преуспевала, когда научилась править. Гарри перекачивал деньги и ресурсы в Мерин, и он начал процветать. Он заметил, что другие города рабов поблизости не издали ни звука. Они, наверное, до чертиков испугались, что в следующий раз он их заберет. К счастью для них, у него были другие дела, которыми можно было занять свое время. Это не означало, что они были в безопасности. Отнюдь не. Их время в конце концов придет, и теперь, когда у него есть оперативная база в этом регионе мира, ему будет легче. Увидев, что в Сатериасе все идет гладко, Гарри быстро отправился в Мерин, чтобы увидеться с Дани. Поскольку она была еще молода, Гарри не отягощал ее бременем и обязанностями. Он следил за тем, чтобы Дани и Мерцелла посещали уроки вместе с ним и другими учителями, а иногда заставлял девочек сидеть на тронах и выносить приговор различным преступникам. Кроме этого, он позволил им быть молодыми женщинами. Поэтому он не удивился, обнаружив, что они плещутся в их частном бассейне. Только его дронам женщинам было разрешено входить в эту часть пирамиды. Гарри, однако, ходил куда хотел и когда хотел. Когда он вошел, Дани повернулась к нему и улыбнулась. Мерцелла тоже улыбнулась. Она была очень рада видеть своего кузена. Гарри был очень рад их видеть, тем более что они оба были обнажены. Их нижние половинки были под водой, но обнаженные сиськи были полностью выставлены на показ. Дени гордо стояла с прямой спиной, совершенно не скрываясь. Мерцелла была немного застенчивой. Сначала она положила руку на грудь, скрывая свою маленькую, но веселую грудь, но, увидев Дени, медленно опустила руку, обнажая твердые светло-розовые соски. Гарри видел, как ее щеки покраснели от смущения. Однако Дени была более чем рада покрасоваться перед ним. Она подпрыгивала вверх и вниз, заставляя ее сиськи трястись и покачиваться. «Вы хотите присоединиться к нам, ваша светлость?» – чирикнула она. Гарри ответил ей, сняв одежду и спустившись по каменным ступеням в бассейн. Мерцелла не сводила глаз с его полутвердого члена. Когда он устроился на каменной скамейке, встроенной в борт бассейна, Дени присоединилась к нему. Сидя прямо напротив него, она улыбнулась и схватила его за руку. Она крепко прижала его к груди, зажав между грудями. Его рука коснулась ее бедра, и она почувствовала, как он нежно ласкает его. «Мерцелла, ну давай же, Гарольд не собирается кусаться», — крикнула Дени. Мерцелла стояла и смотрела на них с розовыми щеками. Она вырвалась из оцепенения и посмотрела на него. «Я бы не был так уверен», — поддразнил он, ущипнув ее клитор. Дени визжала и дергалась, прежде чем разразиться приступом хихиканья. «Давай», — повторил он слова Дени, показывая, что она должна встать на другую его сторону. Мерцелла покраснела еще сильнее и села рядом с ним. Гарри про себя усмехнулся, подумав о том, чтобы напасть на своего молодого кузена. Она была уже достаточно взрослой и уже давно прошла половую зрелость. Ее тело расцвело, и она была почти такой же красивой, как ее мать. Через несколько лет, когда ее тело перестанет расти, она, возможно, даже превзойдет Серсию по внешнему виду. Он обнял ее и позволил пальцем ласкать ее бока. Он услышал ее вздох. С другой стороны, у Дени без проблем было просунуть руку между ее ног. Мерцелла, однако, не была так уверена в себе. Его рука скользнула вниз по ее боку и бедру. Он сжал ее обнаженное тело, заставив ее потереть бедра друг от друга. Дени целовала его широкое плечо, пока его пальцы играли с ее твердым клитором. «В моей комнате есть кое-что, что мы хотели бы тебе показать», задыхаясь, сказала ему Дени, протянув руку и схватив его пульсирующий член. «Разве нет, Мерцелла?» – спросила она свою подругу. Мерцелла пискнула, когда Гарри сжал ее внутреннюю часть бедра. Его рука почти касалась ее дрожащей киски. Гарри посмотрел на своего кузена. Щеки Мерцеллы были ярко-розовыми, но она, тем не менее, молча кивнула. Гарри переместил руку, случайно задев ее маленькую киску. Мерцелла застонала. «Тогда иди вперед, моя дорогая», — улыбнулся Гарри. Дени улыбнулся в ответ, вставая со своим членом все еще в руке. Она отвела его в свою комнату, используя его член как поводок. Мерцелла следовала за ним, всю дорогу глядя на его тугую задницу. Как только она переступила порог, дверь за ними закрылась.